Эпилог. Голова Джейкоба стала самим воплощением боли. Проблема с благословениями в том, что они всегда активны. Он чувствовал все, но намного сильнее, чем обычный человек. Его череп пульсировал, мозги болели, челюсть кричала, а рот был словно в огне. Он открыл глаза и полился свет, мгновенно ослепив его и бросая еще глубже в бездны боли. Когда белый свет начал расчищаться, Джейкоб понял, что находится в камере. Не в камере Инквизиции, но все равно в камере. Четыре каменных стены, потолок и холодный пол успокоили его. Ему самое место здесь, среди забытых. Здесь он больше никому не сможет причинить вреда. Впрочем, что-то его кололо. Что-то, чего он не выполнил. Его миссия. Инквизитор Джейни поручил ему миссию, а Джейкобу не нравилось подводить Инквизитора. Ни разу еще он не терпел поражения в миссии и сейчас не собирался, так что... Если бы он только мог вспомнить, в чем заключалась его миссия. В маленьком окошке тяжелой деревянной двери появилась пара глаз и уставилась на него. Симпатичные глаза. Голубые, с темно-зелеными прожилками по краям и с большими черными зрачками. Они исчезли, и несколько секунд спустя дверь открылась. Там стояла женщина. Она была высокая, но не слишком, мускулистая, но недородная, и симпатичная, примерно как раздавленная мышь. Но глаза у нее были очень красивые. Еще у нее был шрам. Тянулся по шее от края до края. Это был вздувшийся и уродливый шрам, и рана, очевидно, была глубокой. Джейкоб подумал, что любопытно, как женщина выжила с такой раной. На левом бедре у женщины висел длинный меч, а на правом – кинжал, и ее взгляд выражал жажду убийства. От ее вида мелькнули какие-то воспоминания, но голова Джейкоба болела, когда он пытался об этом думать. Джейкобу показалось, что пришло время представиться. Он открыл рот, но из него вылетела лишь череда звуков, ни один из которых не содержал смысла. И ни один не был похож на какой-либо язык из тех, что он слышал. Потом он понял, что его руки прикованы к стене. Железные оковы, тяжелые и крепкие. Он едва мог пошевелиться. Джейкоб много времени провел в своей камере в Инквизиции, но прежде никогда он не был в цепях. Он открыл рот, чтобы спросить, где он, но ничего, кроме бессвязных звуков, не издал. Женщина остановилась в нескольких шагах от него и посмотрела сверху вниз. Ее грязно-темные волосы были связаны в плотный хвост, а симпатичные глаза оказались жесткими, как стекло. Она была совсем не похожа на Сару. Джейкоб подумал, но быстро понял, что не знает, кто такая Сара. Не может вспомнить. Его голова гудела. «Ты убил моего мужа», – прохрипела женщина. Ее голос звучал, словно скрежет железо по камню. «Я заставлю тебя заплатить за это». Джейкоб пытался протестовать, что он понятия не имел, кто эта женщина или ее муж, но снова звуки, исходившие из его рта, не имели никакого смысла. Женщина посмотрела сверху вниз на Джейкоба с отвращением на лице. «Я знаю твои трюки, арбитр. Меня научили, как не дать тебе творить твои заклятия». Тогда Джейкоб и понял, почему его рот работает не так, как надо, почему так сильно болит. Он не чувствовал своего языка. Эта женщина, кем бы она ни была, вырезала ему язык. «Я не буду спешить с тобой, арбитр. Я заставлю тебя заплатить». С этими словами женщина повернулась и вышла из комнаты, закрыв за собой дверь. Джейкоб слышал, как удаляются ее шаги, и жуткий смех вырвался из его рта. Он потянул свои цепи и почувствовал, как каменная стена начинает поддаваться, когда в его благословениях заполыхала сила.